Переодевшись, Агюст прошел в кабинет, раскрыл среднюю часть секретера, не торопясь вытащил оттуда все свои чертежи и расчеты, разложил их на столе и тщательно отобрал все, что относилось к собору. Затем, не без труда подняв все отложенные, а получилась пачка очень солидная, он толкнул плечом дверь и вышел в гостиную. Камин пылал ярким огнем, тени и блики света, как маленькие ведьмы, бесновались на стенах пустой комнаты. Алексея в гостиной не было. Ну вот и все. Со злобным удовлетворением подумал Монферран и подошел к камину вплотную. Адский жар полыхнул ему в лицо. Он ощутил дрожь в руках и, стиснув зубы, прижмурив глаза, поднял пачку бумаг и занес ее для броска. Тут внезапно перед ним замелькали какие-то пестрые пятна, он перестал видеть, в ушах возник пронзительный гул, и он, выронив бумаги на ковер, упал без памяти, едва не задев головой каминную решетку. Потом, когда он очнулся, откуда-то из глубины его сознания вдруг прозвучал тот самый голос, который когда-то он услышал, умирая в далекой итальянской долине, и теперь в этом голосе звучал гнев. «Ах ты, жалкий трусишка, заносчивый гордец, обидчивый себелюбец, как ты смеешь посягать на то, что уже не принадлежит тебе? Ты не прошел еще и четверти пути, не изведал настоящей борьбы, и первое же поражение раздавило тебя, как букашку, но тебе слишком много дано, чтобы ты имел право так скоро признать себя побежденным. Кому сколько дано, знает только Бог», – прошептал Монферран. «Да, так и не гневи его. Вставай, трусишка, собери чертежи, приведи себя в порядок и отдохни от мыслей, не то все, и силы, и воля уйдет в нервы, станешь психопатом, а не строителем, а все еще только начинается». Агюст медленно привстал с ковра. «Я схожу с ума», – прошептал он и поспешно, поднявшись на колени, стал собирать бумаги. Вошел Алексей с чашкой чая. «Август Августович, вы что же на полу делаете?» — испугался он. «А то ты не видишь», — не поворачивая к нему головы, отозвался Монферран. «Видишь, чертежи развалились. Поставь чай на стол да снеси-ка это все в кабинет». Допивая чай, он посмотрел на часы. За весь вечер они почему-то ни разу не попались ему на глаза, хотя стояли как раз на проклятом камине. Золоченые стрелки показывали половину десятого. Какого черта Бетанкур приказал завтра принести ему исправленные чертежи? Зло подумал Агюст. Ведь говорили мы с ним почти перед окончанием службы. Разве что всю ночь с ними возиться, да и то не успеть. Стоп, но сегодня суббота. Завтра неприсутственный день. Что он, с ума сошел, что ли? Забыл о времени так же, как и я. Говорят, и у него большие неприятности. Говорят, он теряет расположение государя. Подумав это, он не испытал ни злорадства, ни, напротив, сострадания к человеку, который прежде столько помогал ему. Просто промелькнула такая мысль. «Алеша!» — крикнул архитектор, поленившись протянуть руку к колокольчику. «Алексей, как всегда, вошел тотчас же. Посиди здесь, Алеша!» — сказал Агюст. «Тошно одному, моей милой супруге мое общество, кажется, окончательно надоело. Она опять проторчит у полковничьей жены до 9 и явится домой в 9:30, с блеском в глазах, с румянцем и слегка запыхавшись, будто торопилась. Еще бы, терпи тут мои огорчения, а там весело, будет вам», — вдруг с упреком произнес Алексей и посмотрел на архитектора взглядом, от которого тот вспыхнул. «Что значит будет?» — резко спросил Агюст. «Будет ее винить». Голос слуги задрожал. «Как вы можете, Элизу Эмильевну, и еще супругой ее называете? Разве она вам жена?» Агюст вздрогнул, едва не выронив чашку. Румянец на его щеках стал еще ярче. «Так, она тебе рассказала?» «Да». Алеша резко шагнул к столу и проговорил непривычной скороговоркой, глядя прямо в глаза хозяину. «Ничего она мне не рассказывала, и никому. Разве она о вас где-то когда-то скажет хоть одно слово плохое? Что вы? Да только я не дурак последний, а за столько-то лет догадался бы и дурак. Фамилия у нее не ваша, ваших гостей она сторонится, как зачумленная прячется от них. Письма из Парижа приходят только на ваше имя, будто ее и нет. Я давно понял, что вы не венчаны, не твое дело», — в ярости закричал Монферран, вскакивая. «Само собой, не мое», — Алексей странно покривился, будто ему больно было говорить. «И вам, барину, ясное дело, на простой жениться стыдно. Мало ли кто из светских что скажет. Как же, циркачка, спаси бог от лишнего шуму, когда и так шумят. Ах ты, скотина проклятая!» — вскрикнул Агюст и замахнулся с такой силой, что чуть не вывернул себе плечо. Алексей стремительно выпрямился, Впервые в жизни Манферан увидел в глазах его чудесный гневный огонь. «Ударьте меня, ударьте!» — воскликнул слуга. «Что-то давно меня не бил никто». Рука Агюста опустилась и повисла, будто тряпочная. Он отвернулся, тяжело дыша, потом опять упал на стул, низко опустив голову. Его губы дрожали, как ни старался он унять их дрожь. «Август Августович!» — через несколько мгновений произнес Алексей. «Вы простите меня, дурака!» «Простите, это ты прости меня», — чуть слышно выдавил из себя Агюст. «Не понимаю, как я мог, но ты тоже хорош, рожей своей прямо в мою постель лезешь. И откуда ты знаешь, что Элиза из цирка?» «От нее и знаю», — голос Алексея вдруг выдал какое-то скрытое напряжение. «Она мне говорила, что вы ее в цирке и встретили, увидели, то есть на лошади». «Нет», — Манферан покачал головой, рассыпав по лбу свои упрямые кудри. «Нет, это она тебе не то сказала, Алеша, совсем не то. Ну-ка сядь, я тебе расскажу, как мы с нею познакомились». И он рассказал слуге о долине итальянской реки, о сражении, о поляне с разбросанными по ней телами убитых, о сумасшедшем южном солнце, которое тогда сжигало его воспаленный бредом мозг, о маленькой всаднице, прискакавшей искать его, живого среди мертвых, о бессонной ночи возле костра. И уже потом, через 7 лет, я встретил ее в цирке, закончил он свой рассказ. «Вот оно что!» – прошептал совершенно потрясенный Алексей. «Вот она с чего такая, но я ж не знал, извините. А я думал, ты хуже упрекнешь меня, когда узнаешь», – удивленно проговорил Агюст. «Что вы, нет», – замахал руками Алеша. «Я, выходит, вовсе не то думал. Я не знал, кто она вам, думал, полюбовница». Он хотел сказать еще что-то, но тут дверь отворилась, и вошла Элиза, придерживаясь рукою за косяк двери и как-то странно, косо ставя левую ногу. В тот момент, когда она входила, ее лицо было напряжено, губы стиснуты в волевом усилии. Но, увидев, что на нее смотрит, она тотчас виновато улыбнулась. «Добрый вечер. Прости, я поздно, Анри. Мы долго занимались. Что с тобой?» Он вскочил и рванулся к ней. «Ты что это хромаешь? Я ушибла ногу», — жалобно сказала она. «На лестнице упала и ужасно расшибла колено. Пожалей меня, Анри, поцелуй, не то будет долго болеть». И когда он подошел к ней, она вдруг с бесконечной усталостью склонила голову в мокрой от дождя шляпе кибитки 51 к нему на плечо. 14. Следующий за этим воскресный день Манферан решил целиком посвятить злополучным чертежам. 9 чертежей, которые он испортил, относились к срочному заказу двора. То были приложения к расчетам неких арочных перекрытий и сводов для дворцовых построек в Павловске. Агюст ясно видел, что допустил в чертежах ошибку, из-за которой весь расчет сошел на нет. Но где ошибка? В чем? С утра он уселся за рабочий стол и несколько часов подряд разбирал чертежи, все больше и больше приходя в отчаяние. Ему было никак не найти своего досадного просчета. Казалось, все сделано верно, и вдруг его точно стукнуло. Он выхватил из папки данный ему Бетанкуром расчетный лист, перечитал его и сразу вспотел. Ошибка была, но только не в его, Манферана, чертежах, а в изначальном расчете самого инженера. В первое мгновение архитектор испытал злобное торжество. Ему захотелось тут же взять извозчика и поехать на квартиру к генералу с тем, чтобы положить перед ним роковой листок и самым вежливым тоном произнести: «Не угодно ли, ваше превосходительство, взглянуть, по какой причине произошло вчерашнее недоразумение с чертежами?» Потом он оставил эту мысль, испугавшись нового гнева Бетанкура, и решил отложить свое заявление до понедельника, когда ему все равно придется явиться к начальнику и объяснить, отчего чертежи не могут быть исправлены. Но через некоторое время архитектора разобрала досада. Стало жаль своей работы и работы еще 2 чертежников, которым он давал задание по этим самым аркам. Сразу после полудня он явился с толстой папкой к своему приятелю-инженеру Базину, с которым у него завязались дружеские отношения после памятного заседания в академии. Базин тогда вместе с Росси и Дистримом поддержал молодого зодчего. В последнее время Базин самым непринужденным образом использовал их дружбу, часто прося Агюста сделать то какой-нибудь чертежик к своему техническому проекту, то рисунок другой для одного из своих частных заказчиков, и на правах друга, само собою, ничего не платил. На сей раз Агюст решил этим воспользоваться. «Так-так», — расхохотался Базин, выслушав всю историю с допущенной ошибкой и просмотрев записки Бетанкура. «Наконец-то наш непреклонный воитель показал воочию слабость. Ишь ты, занервничал. Верно, припекло. А вы ловко поймали его, Агюст. Я бы то сразу не заметил просчета. Ну так что же, теперь вам есть резон показать этот генеральский шедевр министру двора, да заодно и пожаловаться. Я слышал, что он вчера безобразно накричал на вас. Монферран покраснел. У секретаря его превосходительство отличный слух, как я вижу. Да, мне от него попало. Но только я не собираюсь жаловаться и не с тем пришел к вам, Базин. Помогите исправить его ошибку. Я не справлюсь сам в такой срок до завтра. Серые колкие глаза Базина выразили недоумение. Милый вы мой, простите, это глупо. Он вас оскорбил, а вы собираетесь выручать его. Так, что ли? Не делайте этого. У милейшего дона Августина ныне крупные неприятности. Он висит на волоске, и такое вот недоразумение, хорошо поданное вами, может вас раз и навсегда избавить от его тирании. Взгляните сами. Если бы расчеты остались такими, какие они есть, все сооружения должно было бы разъехаться в считанные дни. Вы понимаете, чем это пахнет? Ничем, кроме лишней работы, сердито проговорил Агюст. Такие ошибки не остаются незамеченными, друг мой. Еще раз прошу вас, помогите с расчетом. Бесплатно? С самым невозмутимым видом спросил Базин. Простите, не привык, а уж тем паче ради этого испанского кровопийцы палец о палец не ударю. К тому же сегодня воскресенье, а я, добрый католик в отличие от вас, мой дорогой. Лучше присаживайтесь, и разопьем бутылочку портвейна, а потом я напрошусь к вам в гости на ужин. Извините меня, спокойно, но с затаенным бешенством произнес Агюст. Но сейчас я нахожусь в стесненных обстоятельствах и принимать гостей не в состоянии. Тем более, что по глупости своей нередко оказываю своим друзьям бесплатные услуги. Простите за причиненное беспокойство. Возвращаясь домой, Монферран припомнил давно долетевшие до него слухи о том, что будто бы Базин мечтает занять место Августина. Весь оставшийся день, весь вечер и потом всю ночь архитектор просидел в своем кабинете, не выйдя даже к обеду. Элиза и Алеша по очереди носили ему кофе и пытались несколько раз уговорить его пойти поспать, вызывая на себя громовые разряды его раздражения. В конце концов он заперся в кабинете на ключ. Но когда в половине девятого утра Агюст вошел в гостиную и с самым непринужденным видом уселся завтракать, глаза его излучали торжествующее сияние и были в три раза синее, чем обычно. «Вот вам и рисовальщик, господа академики», – пробормотал он себе под нос. И потом, прощаясь с Лизой, целуя ее, шепнул: «Лучше отомстить я и не мог бы. Жаль только, он ничего не заметит. А сказать ему, потерять половину мести». Элиза, рассмеявшись, кивнула. Ей он рассказал все, как было. Однако Агюст ошибся, подумав, что Бетанкур ничего не заметит и не догадается о допущенном просчете. Едва архитектор вошел, как сразу же увидел там генерала. Тот ждал его, и по его лицу было видно, что он волнуется, хотя, как всегда, он сумел скрыть волнение за абсолютно холодным взглядом. «Вы еще не смотрели тех чертежей, Монферран?» – спросил Августина, ответив на приветствие своего подчиненного. «Ну тех испорченных, вот они», – просто сказал молодой человек, подавая генералу папку. «Как вы приказали, я все переделал». Бетанкур стремительно развернул чертежные листы, мельком взглянул на приложенные расчеты, увидел вместо своей руки знакомый почерк Монферрана и вдруг заметно побледнел. Несколько минут он сосредоточенно изучал чертежи, потом сложил их, взял со стола и, отвернувшись, сказал: «Великолепно выполнено. Спасибо. И зайдите ко мне, Агюст». Когда они оказались вдвоем в кабинете, генерал, залившись непривычным румянцем, протянул руку архитектору. «Агюст, я понимаю, это гадко-гадко, что я обидел вас фактически в присутствии своего секретаря, а извиняюсь с глазу на глаз, но в последнее время твердость стала мне изменять. Простите, я нашел ошибку еще вчера и собирался сегодня отменить свое распоряжение и дать вам новый расчетный лист, но вы меня опередили. Забудьте мои несправедливые слова. Хуже всего мне показалось то, что вы сочли меня неспособным вести строительство», — горько заметил Монферран. «Вы способны его вести». Румянец генерала стал пунцовым и на смуглых его щеках горел огнем. «Вы – порядочный человек, это уже много. Если говорить честно, я больше всего боялся, что вы обнаружите мой просчет и доведете его до сведения двора. К сожалению, я почти не встречал людей, не способных на мелкую мстительность. А я хотел вам отомстить», – вдруг улыбнувшись, сознался Монферран. «Честное слово, хотел. Хотел вчера же приехать и показать вам ваши листы, и посмотреть, как вам это понравится. И зря не сделали этого», — расхохотался Бетанкур. «А я-то промучился всю ночь. Спасибо, Агюст. И вот что с проектом, не отчаивайтесь пока. Может быть, вы еще сможете отстоять его. Кое в чем я постараюсь вам помочь. Знаю, вы мечтаете об ордене Святой Анны на шею. Куда мне теперь?» — устало махнул рукой Агюст. «Какая там Анна? Знали бы вы, что висит сейчас на моей шее, так не захотели бы вешать на нее и пушинку». Говоря это, он снова вспомнил о долге ростовщику Семипалову. Прошла неделя, наступило 2 ноября. Откладывать посещение ростовщика больше было нельзя, и рано утром, еще до начала службы, Манферан отправился по адресу, который хотел бы забыть. Ночью прошел дождь, заморозки накануне кончились, и с утра на деревянных тротуарах стояли лужи. Прыгая через них, Агюст иногда ударял их тростью так, что фонтаном взлетали брызги. Это мальчишеское развлечение немного отвлекало его от мучительных мыслей. В конторе ростовщика не было посетителей, и от этого Агюсту стало немного лучше. Больше всего он боялся свидетелей. Господин Семипалов тотчас же вышел к визитеру. «Чем могу служить вам, сударь мой?» Вопрос был несколько странен, но Агюсту некогда было размышлять об этом. «Я пришел к вам, господин Семипалов, поговорить относительно моего долга», — отрывисто сказал архитектор. «Сегодня срок выплаты, но я...» Лицо ростовщика выразило вдруг настоящее изумление, и затем в глазах его возник какой-то особенный лукавый интерес. «Ао, сударь, сударь, о чем вы говорите?» — вскричал он. «Долг ваш уже неделю назад был уплачен со всеми причитавшимися процентами». Теперь изумление испытал Агюст, и у него сразу даже не нашлось сил скрыть это. «Долг уплачен, вы сказали?» Голос архитектора звенел и дрожал. «Кем, сударь?» «Долг выплачен через третье лицо, господин Манферан. Я не имею понятия, кем именно. Доверенному, производившему оплату, мною выдан соответствующий документ, и ваш вексель он сжег при мне, сударь. Я полагал, что вы знаете». «Нет», совершенно смешавшись, испытывая одновременно смятение, неистовое облегчение и стыд, Агюст не мог солгать. «Нет, я не знал этого». «Что, черт возьми, это значит? Вы, сударь, знаете в лицо этого доверенного?» Ростовщик вздохнул. «Увы, мне знакомо пол Петербурга. Этого человека я никогда не видел. Он явно лицо подставное, верьте моему опыту». 2 часа спустя, едва дождавшись прихода в комитет Бетанкура, Манферан как буря ворвался в его кабинет. «Послушайте, ваше превосходительство!» Еще с порога закричал он, в волнении забывая обо всех приличиях. «Не кажется ли вам, что это слишком? Если я имел счастье оказать вам услугу, это не означает, что вы получили право благодетельствовать мне без моего ведома и ставить меня в самое дурацкое положение». Генерал едва не лишился дара речи от такой атаки, но потом опомнился и рявкнул, когда Агюст умолк: «Вы что, сошли с ума? О чем вы говорите?» «О том лишь, что я не говорил вам ни слова о моих денежных затруднениях и не просил вас, коли уж вы узнали о них, оплачивать мои долги». Бетанкур, привставший было в своем кресле, тут же опять упал в него. Его лицо было маской изумления. «Я», только и выговорил он, «ваши долги, не прикидывайтесь». Чуть ли не со слезами в голосе воскликнул Агюст. «Кроме вас никто не мог узнать о моем долге и тем более никто не мог его оплатить». Генерал схватился за голову. «Черт возьми, это уже слишком», — возопил он. «Вы что, хотите меня свести на тот свет, Агюст? Или все-таки сами не в себе?» Манферан в изнеможении прислонился к двери кабинета. У него тряслись руки. «Так значит», — прошептал он, — «это не вы, не я, конечно, и глупо, что вы на меня подумали, сударь. А велик ли был долг? Больше половины моего годового дохода в настоящее время», — еле слышно ответил архитектор. «И мне бы ни за что не уплатить этого долга, ни за что. Но кто мог это сделать? А, это вам виднее», — уже сердито отрезал генерал. «Припомните всех своих знакомых и подумайте. А может быть...» И тут он пристально и очень выразительно взглянул на молодого человека. «Может быть, это услуга кого-либо не совсем знакомого?» Вечером, когда Элиза спросила Агюста, чем закончилось свидание с Семипаловым, он мгновение раздумывал и ответил, отвернувшись. «Ростовщик согласился дать отсрочку на год. За год у меня будут заказы, мне уже обещали. Во всяком случае, можно не продавать библиотеку. Слава Богу!» С искренним облегчением воскликнула Элиза. В последующие дни через своих знакомых Манферан попытался осторожно выяснить, не проявляло ли к нему интереса какое-либо высокопоставленное лицо. Разумеется, никто не сообщил ему ничего особенного, и он понял, что благоразумнее будет не разыскивать благодетеля. Тот явно не хотел быть узнанным. 15. В один из последних дней ноября, вернувшись домой раньше обычного, Агюст нашел поджидавшее его в кабинете письмо в небольшом желтоватом конверте, надписанном незнакомым ему почерком. Внутри конверта оказалась только одна короткая записка без подписи. «Если господин придворный архитектор желает испытать острые ощущения, очень советую ему посетить на этих днях цирк Шапито». «Что это значит?» – подумал Монферран, вертя в руках записку. «На что мне цирк?» И тут вдруг его кольнула неприятная догадка, еще не ясная, но болезненная. Он посмотрел на часы. Они показывали без 27. «Алеша!» — крикнул Агюст в приоткрытую дверь кабинета. Слуга немного замешкался на сей раз, и хозяин встретил его сердитым вопросом. «Ты что, из Москвы сюда шел? Быстро подай мне одеться!» «Август Августович, да вы же одеты!» — удивился Алексей. «Штатское платье мне подай. Мне в мундире за день надоедает таскаться. Принеси и беги на улицу ловить мне карету». На лице слуги вдруг появилось беспокойство, которое подтвердило догадку Агюста. «Куда ж это вы собрались?» – тихо спросил Алеша. «Скоро ведь Элиза Эмильевна вернуться должна». «Нет, не скоро еще», – возразил архитектор. «Она раньше половины десятого не является от своей полковничьей жены, а я к этому времени тоже буду». «Ну, живо ступай и попробуй только не найти карету». В цирке он оказался 9:20. Представление давно уже началось, и ему пришлось долго проталкиваться к одной из передних лож, куда ему продали билет. Он уже 7 лет не бывал в цирке и вначале едва не оглох от окружившего его шума, ибо на арене в это время кривлялись 2 клоуна, и народ, теснившийся позади лож на деревянных скамейках, неистово хохотал, а кое-кто свистел и топал ногами. Но вот клоуны исчезли, и на посыпанную белым песком арену вышел черный человечек во фраке с очень длинными фалдами и объявил во внезапно наставшей тишине: «А теперь, милейшие дамы и господа, перед вами выступит звезда нашего цирка, королева всех наездниц, покорительница мужских сердец в прекрасном Париже, мадемуазель Маришаль». Загремели барабаны, и под их грохот на белом пятне арены появилась белая лошадь с алым султаном на голове. Опять белая. Агюсту показалось, что это та самая лошадь, на которой когда-то, когда же, 10 лет назад он увидел царицу Амазонок Ипполиту в Олимпийском цирке Парижа. И это опять была она, Ипполита, только уже не в наряде амазонки, а в расшитом бисером, черном, очень открытом корсаже, в золотистой пышной юбке, едва прикрывавшей колени, в золотых башмаках и с султаном страусовых перьев над головою. Султан был так велик, что скорее напоминал облако. «Браво!» – закричали со всех рядов. «Браво, Маришаль! Черт возьми, вот это ножки!» – возопил какой-то петушиный тенорок прямо над головой Агюста. Он резко обернулся, и сидевший позади него молоденький офицерик невольно съежился под его взглядом. «Вы что на меня так смотрите?» – почти робко спросил он. «Ничего!» – задыхаясь, ответил Монферран. «Не орите мне в ухо!» В это время наездница пустила лошадь вскачь и принялась вертеться и кувыркаться в седле с легкостью прежней 18-летней девочки. Цирк ревел от восторга, и Агюст вдруг подумал, что человек, написавший ему проклятую записку, очевидно, сейчас где-то здесь, в цирке, и любуется впечатлением, произведенным на него мадемуазель Маришаль. «Какой я идиот, что сегодня же сюда и приехал!» – подумал он и стал неотрывно смотреть на Элизу. После того, как она, подпрыгнув в седле, сделала сальто над крупом скачущей по кругу лошади и соскочила на арену за ее спиной, молодой петушок в задней ложе, не удержавшись, опять завопил. «Браво!» Наездница обернулась и посмотрела в ту сторону, откуда долетел возглас. Взгляд ее встретился со взглядом Агюста. Она побледнела. Ее рука, уже снова поймавшая поводья, немного задрожала, и она не сразу сумела вскочить в седло. А в это время человек во фраке оглушительно прокричал: «Единственный в мире номер, и только в нашем цирке, дамы и господа, прыжок через горящее кольцо, внимание!» Опять зарычали барабаны. В ужасе Монферран вскочил на ноги, позабыв обо всем на свете. Этот прыжок, тот, в котором она разбилась тогда, разбилась потому, что он довел ее до отчаяния. Что подумала она сейчас, увидав его в ложе? А служитель в красном кафтане уже поджег над ареной огромное смоляное кольцо, от которого тотчас рванулись во все стороны рыжие космы огня. Запахло чадом. Элиза развернула лошадь, пустила ее галопом и погнала по арене суживающимися кругами. Агюсту хотелось крикнуть, позвать ее, но он не смог. «Али!» – звонко крикнула Элиза. Лошадь прыгнула. В момент прыжка всадница отделилась от седла, первой влетела в пылающий круг, перевернулась в сальто в тот миг, когда конь ее пролетал через кольцо, и уже по ту его сторону легко упала в седло. «Браво! Браво, мадемуазель!» – загремел цирк. Представление еще продолжалось, когда Агюст, пробившись вновь между рядами, вышел из цирка и пошел к сарайчикам, лепившимся позади здания. «Куда вы?» – попытался остановить его какой-то человек. «Где уборная мадемуазель Маришаль?» – спросил его Монферран. «Вон там», – указал служитель. «Ох, только зря вы, сударь. Добро, если без синяков выйдете. Я ее муж», – спокойно сказал Агюст и распахнул дверь сарая. Элиза сидела в своем цирковом костюме перед зеркалом и стирала со щек искусственный румянец. Вошедшего она увидела в зеркале и даже не вздрогнула. «Кто тебе сказал?» – спросила она. «Я получил письмо», – ответил Агюст. «Кто-то позаботился». Она усмехнулась, снимая с головы свой громадный плюмаж. «Я думала, что это может произойти. Помоги мне расшнуроваться». Он подошел к ней и с удивлением заметил, что его пальцы не задрожали, когда он взялся за шнурки ее корсажа. «Сколько тебе заплатили за сезон?» – спросил он. «2500», – гордо ответила Элиза. «Хозяин цирка знает меня, видел в Париже, и даже согласился выдать вперед, но, конечно, под расписку. Еще 500 рублей мне удалось выручить за всякие безделушки. Вот мы и рассчитались с Семиполовым. Я выступаю не хуже, чем 10 лет назад». Она встала и, придерживая сползающий корсаж, прошла за ширму. Над краем ширмы осталась видна только ее голова с растрепавшимися, подхваченными лентой волосами. «Вы божественны, мадемуазель», — улыбнулся Агюст. «С таким талантом, право, лучше вам выступать в Париже, чем в Петербурге». Она прикусила губу, ее черные глаза заблестели злостью. «Хочешь, чтобы я уехала?» Агюст прислонился спиной к стене сарайчика и глухо сказал. «Да, я говорю серьезно. Уезжай в Париж, Лиз, брось меня ко всем чертям. Я обманул тебя». «Обманул? Когда я тебя увез, я тебе наобещал золотые горы. И вот чем все это кончилось. Я же неудачник. Ну кто любит неудачников, а? Как тебе не стыдно?» — тихо произнесла Элиза. Она выступила из-за ширмы в рубашке и нижней юбке, в расшнурованном, упавшем на бедра корсете, без которого ее тонкая талия была только еще тоньше. На ее щеках все гуще проступал румянец. «Ты струсил, Анри?» «Да, струсил. Ты говоришь, что все кончилось, когда тебе только 36 лет. Я не построю моего собора, а без него мне все равно», — крикнул он. «Брошу эту проклятую архитектуру и пойду в самом деле на фарфоровый завод вазы расписывать. Пойти, а ты беги от меня, я тебе не нужен». Он сказал бы еще что-то злое и страшное, но его прервала резкая оглушительная пощечина. Вскрикнув, он отшатнулся. Потом хрипло спросил: «За что ты меня ударила? Чтобы ты замолчал». Элиза швырнула на пол свое пальто и, разрыдавшись наконец, упала на стул. «Ты говоришь беги. Просто сам боишься меня прогнать. Тебе стыдно иметь любовницу-циркачку. Академиков стесняешься, Элиза. А ты им скажи, что таких, как я, у тебя в Париже был десяток. Элиза, не смей. Это ты не смей. Изволь, я уйду, если ты хочешь этого, но я должна знать, что ты не сломлен и не уничтожен. Если тебе без меня будет лучше, я исчезну, Анри, но собор этот ты мне обещал, и я должна узнать, что ты построил его. Понимаешь?» Монферран перевел дыхание. «Сколько тебе еще осталось выступать?» — спросил он. «До 20 декабря, 24 дня. Я буду эти дни отвозить тебя в цирк и встречать», — вдруг спокойно и твердо сказал Агюст. Она вздрогнула, подняла к нему заплаканные глаза. «Ты сошел с ума? Напротив, так лучше. Никто больше не посмеет писать мне уведомлений. Дай помогу тебе причесаться». Они приехали домой поздно. Элизе вдруг захотелось прокатиться по набережной, и Монферран велел кучеру повернуть и ехать от понтонного моста к Марсову полю, а потом мимо летнего сада и по набережной Фонтанки к Невскому проспекту. На Невском они вышли и пошли пешком, завернули в кондитерскую, а потом наконец отправились домой. «Занавесок я сегодня уже не выглажу», — вздохнула Элиза. «Вот что, Лиз», — твердо сказал ей Агюст, — «с долгами, благодаря тебе, все обошлось. Теперь надо нанять кухарку и горничную. Я не желаю, чтобы моя жена гладила занавески». На другое же утро он дал объявление в газете, и кухарка появилась у них в тот же вечер. Солидная пожилая женщина сразу понравилась Элизе, а Алексей с первого взгляда одобрил порядок, который она навела на кухне, и вздохнул с облегчением. При всей своей преданности хозяевам, кухней добрый парень все-таки тяготился, иначе получилось с горничной. Одна за другой явились две пожилые особы, потом три молодые девицы, но вид у всех них был неопрятный, а от одной из дам шел подозрительный спиртной душок, который сразу учуял Алеша. Всем пятерым, разумеется, было отказано. Спустя 7-8 дней после подачи объявления Агюста и Лиза, совершив прогулку по летнему саду, благо цирк в этот день не работал, пешком, как обычно, возвращались домой. Возле парадной двери своего дома они издали заметили небольшую женскую фигурку в длинном плаще с поднятым капюшоном. Женщина стояла, вскинув голову, должно быть, разглядывая позеленевший номерной знак над парадным. Когда Монферран с Лизой подошли ближе и стали подниматься по ступеням к входной двери, фигурка подалась к ним и из-под капюшона прозвенел детский голос. «Господа, вы не из квартиры на втором этаже?» «Да», живо оборачиваясь, ответил Агюст. «А вы к нам?» «Я по объявлению в газете». «Здравствуйте». Капюшон пополз по скользкому шелку кибитки на затылок, и показалось чудесное личико девушки. Да нет, девочки-подростка лет 14, округлые, смуглые, с бархатным абрикосовым румянцем, с сочными, как у фарфорового амура времен рококо, но абсолютно невинными губами, с глазами не карими, а совершенно черными, круглыми, смотревшими из-под наивно загнутых ресниц не по-детски, а по-взрослому печально. Из-под кибитки выступали завитки черных волос. «Вам нужна горничная», — тихо проговорила девочка, явно подавляя ужасное смущение. «Вот я пришла. Вы хотите наняться горничной?» — спросила Лиза, подходя к ней и ласково заглядывая ей в лицо. «Но вам не будет трудно, я уже работала, мадам», — воскликнула девочка, страшно краснея. «Я служила, только мне не дали там рекомендаций, но я не виновата. Я ушла, потому что хозяин он, все понятно», — воскликнул Агюст, сразу испытав жалость к этому беззащитному существу, уже так жестоко обиженному. «Все понятно, мадемуазель, не поясняйте. Фу, мерзавец. Но, однако, пойдемте в дом, там и поговорим». В прихожей их встретил Алексей, который, увидав девочку, почему-то смутился и едва не уронил на пол хозяйские пальто и накидку. Войдя в гостиную, девочка села на предложенный ей стул и сказала, переводя взгляд с лица Лизы на лицо Монферрана: «Я, может быть, вам кажусь неопытной, но я все-все умею делать, вы поверьте. Я и по-французски чуть-чуть говорю, только сейчас боюсь, а служить мне нужно обязательно. У меня очень матушка болеет. Сейчас, правда, она почти поправилась, но деньги все равно нужны. Август Августович, я не подведу вас. Откуда вы знаете, как меня зовут?» — изумился Монферран. От отца она вдруг совсем смешалась. «Ой, я же вам и не сказала сразу. Это батюшка прочитал объявление и сам мне велел сюда прийти. Он сказал, они люди хорошие и тебя не обидят. Меня зовут Анна, Анна Карлани». Агюст так и подскочил на месте. «Дочь Джованни Карлани, каменных дел мастера». Карлани со строительства не ушел, упрямо не желал с ним расставаться, хотя работы по сооружению фундамента почти прекратились, шла лишь заготовка гранитных блоков и колонн, и денег каменных дел мастер получал теперь чуть ли не втрое меньше, чем раньше. Однако на предложение Монферрана помочь ему перебраться на другое строительство Карлани ответил решительным «нет». Сейчас Монферран вдруг почувствовал себя виноватым. Ему показалось, что он привязал Джованни к обреченному строительству недавним своим великодушием, и тот из-за него терпит нужду, а его прелестная дочка должна искать тяжелой работы горничной. «Мадемуазель», запнувшись и не кстати краснея, проговорил архитектор, «мы вас с радостью возьмем, но только пока что мы не сможем вам много платить». Анна твердо посмотрела на него. «Батюшка сказал мне, иди за любую плату, это лучше, чем терпеть гнусности дурного человека». Она вспыхнула, сожалея о своих последних словах, и опустила голову, чуть не плача. Вскоре все было решено и наем оформлен. Анна Карлани осталась в квартире на Большой Морской, заняв свободную комнату, предназначенную для горничной. Она оказалась славной девочкой, это Анна, Анита, как называл ее отец. Элиза вскоре по-настоящему ее полюбила. Впрочем, и не только Элиза. Будь Агюст не так занят своими делами и огорчениями, он бы, наверное, вскоре кое-что заметил и понял. Но ему было не до того. 16. Идеальных стилей вообще не существует. Любой стиль, каков бы он ни был, всегда лучше применим к одному и куда хуже к другому назначению, вернее цели. Происходит это именно от того, что самый стиль вызывается к жизни той или иной эпохой. Классицизм явился тогда, когда идеалы просвещения воодушевляли всю Европу, когда университеты и библиотеки были нужнее дворцов и вилл. Строгий, серьезный, немногословный, он и подходит именно к гражданским зданиям, а не ко дворцам, хотя и они, как видите, к нему приспособились. И в парадных залах строгость бывает кстати. Однако в жилых комнатах она порою утомительна, вы согласны? Классицизм прост, да, он прост, но не уютен. И меня это порою раздражает, но я никогда уже не преодолею, не разорву этих античных цепей. А вот вам, похоже, это со временем удастся. То, что вы вот здесь делаете, уже несколько выходит за рамки ампира. В этих орнаментах мне мерещится барокко. Или нет, говоря все это, Карл Иванович Росси расхаживал взад и вперед по большой, совершенно пустой комнате, заставленной деревянными высокими подставками, застеленной листами сероватой бумаги в брызгах гипса и краски. Задрав голову, Карл Иванович рассматривал лепной карниз и полузаконченный плафон, временами переводя взгляд на стену, еще белую, с нанесенными углем на штукатурку уверенными линиями будущего узора. Монферран стоял чуть в стороне, внимательно его слушая, но одновременно просматривал листы своих рисунков и сравнивал их с выполненной рабочими отделкой. Комната, которую он заканчивал, должна была стать опочивальней в апартаментах вдовствующей императрицы. «Не совсем понимаю, в чем вы меня вините, Карл Иванович», — проговорил молодой архитектор, водя карандашом по листу и отмечая пунктирной линией выполненный участок карниза. «Я здесь делаю все не по воле своей фантазии, а по требованию высочайшего заказчика, и если все-таки немножко фантазирую, то разве так уж дерзко? Барокко, вы говорите, нет его здесь, есть воспоминания о нем». «Пожалуй, что», — засмеялся Росси, — «воспоминания, кто знает, в каком направлении будет развиваться дальше наша культура и какие, соответственно, формы продиктует она архитектуре. Ничто ведь не ново, Август Августович, все уже было, только было немножко другим. И я вас ни в чем не виню, что вы, напротив, я радуюсь, что вы предвосхищаете новое. Надо искать его, покуда есть возможность выбора, пока время предлагает, а не диктует. Я пока ничего не ищу за пределами классицизма», — возразил Агюст. «Он тесноват для воображения, это верно, но зато воистину благороден. Но и скуповат». Карл Иванович подошел к укрытому бумагой камину, отогнул серый лист и провел рукой по бледной мраморной доске. «А во, какой колорит вы здесь даете! Смело и изысканно, черт возьми! Пять цветов и никакой пестроты! Научите меня так подбирать камень, перестаньте, сударь!» Рассердился Монферран. «Нечего льстить, я не закаркаю, и сыра у меня во рту нет. Учусь я у вас, а не вы у меня. И я вас просил прийти взглянуть на все это, чтобы вы посоветовали что-нибудь, а не пели мне дифирамбы. По-вашему, здесь все хорошо?» «Нет», — с живостью обернулся к нему Росси, и черные глаза его еще раз стремительно скользнули по всей комнате. «Если уж вам угодно мое мнение, то вот здесь я бы на вашем месте». Говоря это, он подхватил молодого человека под руку и шагнул с ним к высоким дверям спальни, вытягивая палец, чтобы на что-то указать. И тотчас, словно повинуясь взмаху его руки, дверь вдруг растворилась, и оба архитектора невольно отпрянули назад, ибо в дверном проеме перед ними предстал его императорское величество Александр и, увлеченные разговором, Росси и Монферран не услышали шагов по ту сторону двери. Государь-император вошел в комнату обычной своей непринужденной походкой. Он улыбался, но в его улыбке не было веселья, он пользовался ею просто как маской доброго здравия и доброго настроения. Приотстав на полшага, за царем скользнул частый его спутник, министр двора граф Аракчеев, и, наконец, последним в дверях показался Бетанкур, который, тоже улыбнувшись, но только совсем другой, теплой и чуть насмешливой улыбкой, кивком головы приветствовал своих ошарашенных подчиненных. «Добрый вечер, господа», — проговорил Александр, останавливаясь перед склонившимися в знак почтения архитекторами и забавляясь неожиданным контрастом двух оказавшихся рядом голов, кудрявой черной и кудрявой светлой. «Ну полно, полно изгибаться. Я хотел лишний раз взглянуть на вашу работу, мсье Монферран. И вот генерал вас зачем-то ищет. Я думал, вы уже ушли, а он говорит мне, нет, он здесь. И мсье Росси пришел в качестве консультанта, не так ли?» «Нет, ваше величество», — поспешно ответил Карл Иванович, из собственного любопытства. «Мсье Монферран мне рассказывал про эти интерьеры, вот мне и захотелось взглянуть. И ваше мнение?» – быстро спросил царь. Росси, начисто лишенный притворства и какой бы то ни было дипломатичности, даже не счел нужным выдержать многозначительную паузу, дабы показать, что знает себе цену. Он чистосердечно воскликнул: «Но, ваше величество, к чему мое мнение о работе равного мне мастера? Однако, если вы хотите знать, я полагаю, что в окончательном виде апартаменты будут великолепны». Услышав слова равного мастера, Агюст испытал желание отвернуться, чтобы скрыть краску на щеках. Но отворачиваться под взором монарха было невозможно, к тому же архитектор чудом не покраснел. Поэтому он ответил Карлу Ивановичу благодарной улыбкой, будто ждал такого комплимента, и лишь скромно опустил глаза в пол. Александр усмехнулся, небрежно изящным движением раздвинул обоих архитекторов в стороны и вышел на середину комнаты, неторопливо рассматривая ее незавершенное убранство. «Чем будут отделаны стены?» – спросил он, не поворачивая головы, не видя Монферрана, но зная, что тот ожидает его вопроса. «Темно-голубым шелком», – ответил Агюст, искоса поглядывая на Бетанкура и Аракчеева, которые тихонько перешептывались, оставшись в дверях. «Ах да, да, вы мне, помнится, говорили». Царь потрогал рукой камин, который Росси оставил наполовину открытым. «Пять цветов, недурно. Когда же, в общем, эта часть дворца будет закончена, мсье?» «Полагаю, что к началу будущего года, ваше величество». «Хорошо, я так и передам государыне, моей матушке. Ну что же, не стану отвлекать вас. Тем более, что мсье Бетанкур, кажется, тоже хочет вам что-то сказать или что-то спросить у вас. Только несколько слов касательно работы чертежной, подчиненной мсье Монферрану», — живо проговорил генерал. «Я с тем сюда и пришел, ибо дома мсье Монферрана не застал». «Вы были у меня дома?» — немного растерянно спросил Агюст. Бетанкур заметил его растерянность, однако совершенно неправильно ее истолковал и рассмеялся. «Я понимаю, что начальник, бегающий домой к своим подчиненным, выглядит странно. Но завтра, не присутственный день, а вы нужны мне спешно, мой дорогой. Адрес ваш у меня был записан. И кстати, я поимел счастье познакомиться с вашей очаровательной супругой». При этих словах император, уже повернувшийся было к двери и приготовившийся что-то спросить у Аракчеева, прямо-таки подскочил на месте. На его румяном лице возникло выражение крайнего удивления. «Что я слышу?» Он опять обратился к Монферрану, и в его голубых глазах замерцали колкие искорки. «Наш очаровательный архитектор, оказывается, женат, это правда, мсье?» Агюст медлил долю секунды. Положение оказывалось опасным. Он хорошо знал, что самодержец всероссийский, никогда не стеснявший себя в вопросах любовных развлечений, очень строго относится к нравственности своих придворных, и чем ниже ступень, занимаемая придворным, тем опаснее для него предстать перед Александром в роли развратника. «Да, ваше величество, я женат», — просто ответил Монферран. «52, о, боже!» — вскричал император. «И вы посмели это скрывать? Вы прячете ее, как турецкий султан, в Сирале?» «Она того стоит», — заметил Бетанкур. «Мне давно уже не приходилось видеть такой очаровательной женщины. А как она говорит, как умеет улыбаться. Поговорив с нею 10 минут, я вышел просто околдованный». «Берегитесь, генерал», — с притворной угрозой воскликнул Агюст. «Я могу не так вас понять». «Довольно», — прервал его Александр. «Дуэли в моем дворце, да и за его пределами, я не потерплю. И вы негодяй, Монферран. Негодяй, деспот и ревнивец. Как вы посмели скрывать от света свою прелестную супругу? Она француженка?» «Да, государь. Она приехала со мною из Парижа». «И вы ее заперли в четырех стенах?» «Нет, так нельзя». Губы императора капризно покривились. «Извольте показать ее нам. Послезавтра, кажется, в 6 часов вечера, здесь, во дворце, состоится небольшой прием». «Что там будет, господин граф? Я что-то позабыл». С этими словами он обратился через плечо к Аракчееву, и тот немедленно отозвался, хотя до того, казалось, даже не слушал разговора. «Прием будет по случаю приезда нового греческого посла, ваше величество. Количество приглашенных не так уж велико». «Вот и прекрасно, граф. Так распорядитесь включить в список и мсье Монферрана с супругой. И извольте, мой любезный белокурый Отелло, привести сюда свою жемчужину, свою Дездемону. Это я приказываю вам. Вы поняли?» «Да, государь», — едва скрывая охвативший его испуг, ответил Агюст. Почти сразу царь с Аракчеевым удалились, и Бетанкур завел с Манферраном разговор, ради которого искал его. Росси, извинившись и вежливо распрощавшись с ними, тоже ушел. Когда же деловой разговор был закончен и генерал принялся рассматривать отделку комнаты, Агюст решился оторвать его от этого занятия и проговорил: «Могу я, мсье, обратиться к вам с просьбой?» «Разумеется», — живо отозвался Августина. «А в чем она состоит?» «Помнится, вы говорили», — и тут к досаде своей Агюст покраснел, — «вы говорили, что если мне понадобится взять в долг, то вы...» «О, ну о чем вы говорите?» — перебил его генерал. «Само собою, сколько вам нужно?» «Рублей 300 до получения жалования. Вас это не затруднит?» Бетанкур небрежным движением вытащил из кармана бумажник. «Слава богу, у меня даже есть с собой. Берите. Я рад, что могу вам помочь. Спасибо. Но у меня есть и вторая к вам просьба. Хоть третья, хоть четвертая, Агюст. Чем еще могу вам быть полезен?» Манферран поколебался несколько мгновений, потом решился окончательно и сказал: «Я прошу вас, мсье, если вы и вправду питаете ко мне добрые чувства, сегодня вечером прийти к 7 часам в церковь Святой Екатерины на Невском проспекте. У меня никого здесь нет, и я дерзаю просить вашего благословения». Лицо Августина выразило дикое изумление. «Че что, в чем я должен благословить вас? Я женюсь». Еще несколько мгновений Бетанкур смотрел на молодого архитектора ошеломленным взглядом, потом достал платок, чтобы вытереть пот, выступивший на его высоком с залысинами лбу. «Фу, мошенник». «Нет, вы мошенник, Агюст. В какое идиотское положение вы меня поставили перед царем? А вы меня, мсье?» — живо парировал Манферран. «Я не просил вас сообщать ему о моей супруге». «Ну вот и расхлебывайте же». Полтора часа спустя Агюст ворвался в свою квартиру, зажав под мышкой разноцветные свертки, а за ним, едва не застряв в дверях, пыхтя и тихо бронясь, протолкался мальчик рассыльный с громадной коробкой, перевязанной желтой тесьмой. «Элиза!» — с порога закричал Агюст. И так как она не сразу отозвалась, кинулся в гостиную, где и увидел мадемуазель де Баньер, разрезающую перламутровым ножичком страницы какой-то новой книги. «Ты что это?» — изумилась она, увидев его ношу и заметив в коридоре рассыльного. «Что это?» — она кивнула на свертки. «И почему ты такой встрепанный? Знаешь, здесь ведь был твой начальник». «Знаю. И мне пришлось его принять. Это было так неожиданно. Анна открыла и прямо сюда его привела. Я забыла сказать ей, что не надо этого делать. Извини, Анри, но что такое ты накупил? Держи». Он вложил ей в руки свертки и отобрал у рассыльного коробку. «Ступай поскорее, примерь вот это. Живо, времени у нас немного. Ты еще полчаса истратишь на прическу, Алеша». И, оставив Элизу среди вороха пакетов и свертков, он опять выскочил в коридор, где едва не столкнулся лоб в лоб с выбежавшим на его крик из своей комнатки Алексеем. «Мое партикулярное платье приведи в порядок, живо!» — крикнул ему Агюст. «Чтоб все было как новое, и беги за каретой. К 7 мы должны быть на Невском, в католической церкви. Там я уже договорился обо всем. Где вы должны быть, Август Августович?» В глазах Алеши вспыхнула сумасшедшая радость. «В церкви, да. Ну, живо делай, что тебе сказано». Минуту спустя Агюст влетел в спальню, куда Элиза поспешно скрылась с его покупками, и застал ее склонившейся над размотанным свертком с черепаховыми гребнями, лежащим на постели. Рядом лежали белые атласные туфельки с перламутровыми пряжками, а посреди постели, сияя на темном покрывале, раскинулось белое атласное платье, отделанное серебряной парчою и кисеей. Элиза подняла на Агюста изумленный и почти испуганный взгляд. «Что это значит, Анри? Объясни. Боже, какая прелесть! Но для чего? Зачем?» Ни слова не говоря, Агюст вдруг упал перед нею на колени. «Мадемуазель», — произнес он тихо, но очень отчетливо, — «я прошу вас стать моей женой». Элиза медленно опустилась на край кровати. Тонкие пальцы смяли, скомкали покрывало, потом сплелись на коленях. «О, Анри!» — он заговорил поспешно, боясь, что она его опередит. «Я знаю, что ты слишком умна, чтобы тебе лгать, Лиз. Да, это потому, что о тебе узнал царь. Да, потому, что мне грозит его немилость. Он не любит чужого разврата. Послезавтра мадам де Манферран должна быть представлена его величеству на дворцовом приеме. Черт дернул Бетанкура заговорить о моей супруге в присутствии императора. Я бы еще долго думал, жениться ли мне, Лиз. Да, я боялся и общественного мнения, и сплетен, и еще, зная это, втайне я думал, может быть, сделать со временем выгодную партию. Ну, словом, на мне все смертные грехи, Лис, и я это сознаю, и на коленях прошу тебя, прости мне все это и стань моей женой, ибо, и это, святая правда, я уже 10 лет люблю тебя, тебя одну и не любил никого больше, клянусь. Элиза тихо рассмеялась, в ее глазах вспыхнули на мгновение и тут же погасли обида, упрек, сожаление. Потом она опустила глаза, и, когда подняла их, в них оставалась только грустная, почти материнская нежность. «Анри, Анри, дай мне хоть опомниться», – прошептала она, с недоумением трогая рукой белую кисею подвенечного платья. «Позавчера было мое последнее выступление в цирке, послезавтра, ты говоришь, прием у императора, а сегодня ты хочешь жениться на мне, я думала, ты никогда на мне не женишься. Ах нет, я лгу, я надеялась. Выходит, Бетанкур виноват, я бы все равно женился в конце концов только на тебе», — твердо проговорил Манферон. «Ах, Лис, я же все тебе сказал». «Не все», — тихо проговорила Элиза. «Ты не говорил мне, что был обручен». Он вспыхнул. «Откуда ты узнала?» «Мсье Шарло, когда был в Петербурге, заходил сюда. Я с ним говорила». Агюст опустил голову, наклонился вперед, но Элиза сжала ладонями его виски, заставила поднять взгляд, посмотреть ей в лицо. Его щеки заливала пунцовая краска, в глазах стояли слезы стыда и раскаяния. И тогда она улыбнулась, и в этой ее улыбке он увидел то, что желал сейчас всем сердцем – прощение. На туалет Лиза истратила в общей сложности полчаса, и еще полчаса она не выходила из спальни. Она лежала на постели, уткнувшись в подушку, чтобы за дверью не слышны были ее отчаянные рыдания. Впрочем, туалетная вода и пудра на этот раз успешно помогли скрыть следы столь несвойственного ей малодушия. 17. Не доезжая моста, карета встала. Лошади, фыркая и брыкаясь, стали пятиться назад, не подчиняясь уже ни крику кучера, ни ударам кнута. Их оскаленные морды, разом покрывшиеся пеной, выражали бешеный ужас. Они чуяли подступающее несчастье. Жуткий вид, вышедший из берегов фонтанки, моста, до основания перил залитого водой, исчезающих под мутными потоками набережных, все это уже само по себе могло перепугать животных. «Не проехать дальше, барин!» — крикнул кучер, оборачиваясь с растерянным и тоже довольно испуганным видом. «Видите, лошади не идут, за мостом, надо думать, еще глубже, а из фонтанки так и хлещет. Никогда еще, сколь помню, так реки из берегов не перли, не иначе, беда будет. Может, Анчихрист идет? Что? Кто?» Манферон, почти не понявший тирады кучера, высунулся из кареты и отпрянул, увидев, как вода бурлит на уровне осей высоких колес. «Что ты такое болтаешь, а? В любом случае я ночевать тут не стану. Вперед!» Этим утром они с Алешей возвращались домой от генерала Зиновьева, у которого архитектор взял заказ на постройку дачи. Агюст рассчитывал выпить дома чашку кофе и отправиться на службу. В этот день у него предвиделось много дел, но нежданная стихия грозила все переменить. «Сумасшедший, сумасшедший год», — шептал архитектор, возмущенно и испуганно оглядывая картину наводнения. Год был действительно сумасшедший. 1824, едва ли не самый трудный из всех, проведенных им в России. Еще до его наступления, в 23-м, Агюст закончил реконструкцию и оформление старого Екатеринговского парка, заложенного Петром и до недавнего времени почти начисто заброшенного. Работы были проведены менее чем за год, и открытие нового парка совершенно поразило петербуржцев. Дав волю фантазии, пользуясь великолепными декорациями, живописными лугами, рощей и панорамой Финского залива, до которого дотянулись границы парка, Манферон выстроил там домики и павильоны в причудливых и необычайных стилях, обратился к готике, начинавшей входить в моду в Европе, но бывшей новинкой для России, отдал должное загадочному Китаю и с удовольствием использовал в некоторых сооружениях понравившуюся ему русскую деревянную архитектуру. Изящные и изысканные, чудесно вписавшиеся в богатый ландшафт парка, новые строения вызывали восторг у видавшей их публики. Весною и летом 24-го года произошли два события, каждая из которых оказалась необычайно важным в жизни Агюста. Еще в феврале Александр И, поняв, что упрямиться бесполезно, разрешил комитету Академии разработать новый проект Исаакиевской церкви, снести злополучные пилоны. Комитет снова взялся за работу, однако же Манферону никто не предложил участвовать в новом туре конкурса. 2 месяца Агюст боролся со своим самолюбием, но, наконец, сделав над собой страшное усилие, в апреле обратился к комитету с прошением допустить его до состязания с прочими архитекторами в исправлении его же проекта. Ему разрешили. И снова он дни и ночи бился над проектом, обдумывая в нем каждую деталь, стараясь предугадать возможные решения своих соперников и предусмотреть достоинства их проектов. Он испытал новый порыв азарта, новую надежду, сменившую полное отчаяние. Другое же событие сразило его, как неожиданный удар, как выстрел в спину. В середине июля умер генерал Бетанкур. Он страдал и прежде заболеванием мочевого пузыря. Болезнь его дала внезапное осложнение, понадобилась операция, но она не помогла. 15 дней после этой операции генерал прожил в жестоких мучениях, затем смерть исцелила его. В последнее время он ничем не помогал своему прежнему протеже. Его самого постигла царская немилость, и он не нашел в себе твердости, рискуя потерять последнее, бороться за своего помощника, за проект. Агюст это понимал и не обижался. Он решил было, что ему безразлично отныне, как Августина относится к нему и он сам к Августина. Однако, увидев прекрасное чистое лицо Бетанкура с навеки закрытыми глазами, среди белых погребальных лилий, Агюст понял, что от всего сердца любил его. Наступил ноябрь. Почти все участники конкурса уже представили свои проекты. Вскоре должно было начаться их обсуждение. Нервы Агюста были напряжены до предела. Но, притворяясь и перед другими, и перед самим собой, что спокоен как обычно, он занимался прежними делами, работал в чертежной, брал иногда заказы, начал перестраивать свой летний домик под Гатчиной. День 7 ноября был расписан архитектором с 8 утра и до 10 вечера. И вот, извольте, все срывалось, да еще и неизвестно насколько, из-за этого дурацкого наводнения. Карету пришлось бросить. Некоторое время они брели пешком, по колено в воде, потом, когда вода поднялась еще выше, взобрались на крыльцо какого-то дома и думали уже, что останутся на нем долго, но тут на Гороховую улицу, ставшую довольно широкой и стремительной рекой, вывернула лодка со стоявшим в ней высоким мужиком. Мужик был точно из сказки. В одном кафтане, надетом поверх синей рубахи, в шапке набекрень, из-под которой лезли ржаные кудри, бородатый и голубоглазый. Веслом он орудовал как соломинкой, казалось, и не замечая его веса. В лодке сидели две девицы в платках и мокрых платьях, закутанные в одну на двоих шерстяную накидку, старик в войлочной шапке и молоденький чиновник. Лодка была уже сильно нагружена и сидела низко, но зацелковый мужик без лишних слов согласился отвезти Агюста и его спутника к их дому, тем более что и девиц он вез как раз в эту сторону. По его словам, он работал лодочником и с началом наводнения сразу отправился спасать тонущих и вывез из разных мест уже около десятка человек. «Это тут еще мало воды», — говорил он, деловито орудуя веслом, — «а на Васильевском уже выше головы будет. Эван, глядите, и дождик пошел». Дождик шел, вернее, моросил уже давно, но теперь вдруг хлынул потоком, и мутные струи улицы и реки покрылись точками и кружками, заребили, заплясали перед глазами, а поверх домов неслись, едва не задевая коньки крыш, лохматые тучи, и Агюсту показалось вдруг, что из них выглядывают, кривляясь, сатанинские хохочущие рожи. «Матерь Божия!» — вдруг закричал архитектор. «Алексей, а как же собор, фундамент? Там же все залито водой, все будет размыто, погибнет вся работа. Черт, что же теперь делать, а что тут поделаешь?» Морщись от бьющего ему в лицо дождя, отозвался Алеша. «Гнева Божьего не удержишь. Что вы можете сделать, Август Августович? Там работа 5 лет. Моя работа». Лицо Агюста исказилось от мучительной боли. «О, что же это такое? И потом, Алеша, там же всплывут все бараки, а люди-то в них, куда они денутся?» «Бараки на Сенатской», — деловито осведомился лодочник, не без удивления наблюдавший за своим пассажиром. «Я был там, ваша честь. Они уже всплыли кое-какие, а иные залиты до окон. А людишки на постройку взобрались, что торчит там, ну основу-то, что для новой церкви строит, да на то, что от старой осталось. Слава тебе, Господи, до тудова вода не достает». «Да, да», — прошептал Манферон, с отчаянием уставившись на воду, все выше заливавшую цоколи домов. «Да, туда наводнение не достанет, но сваи, котлованы, Дева Мария, все, что я сделал». «Август Августович, не надо так», — умолял Алексей, видя, что хозяин его готов кидаться за борт лодки и вплавь добираться до Сенатской площади. «Не надо. Ну ничего уж вы не поделаете сейчас. Кончится это, так и пойдете смотреть, что да как там, а когда оно кончится, а? Архитектор опять окинул взглядом реку, улицу и вдруг замер. Он увидел, как, огибая лодку, подскакивая на поднявшихся волнах, по Екатерининскому каналу, который они как раз пересекали, плывет деревянная скамья, а на ней, стоя на коленях, удерживается босая растрепанная женщина, прижимающая к себе двоих ребятишек, мальчика лет 7 и девочку лет 3. Ее глаза, наполненные слезами, были обращены к лодке, охрипший от крика рот раскрыт, но из него уже не вылетало ни звука. «Эй, парень!» — крикнул Агюст лодочнику. «Быстро за ними! Надо их снять! Потонут сейчас!» «Не могу, ваша честь!» — ответил лодочник. «Не взять более лодки! Нас тут 7, да их 3, а лодка-то на 6, потонем!» «А, трус проклятый!» Выругавшись, архитектор вскочил, с неожиданной силой вырвал весло у великана лодочника и одним точным движением направил лодку на перерез крутящейся в воде скамейки. Алексей, стоя на носу лодки, согнулся над водой и вытянул руки, чтобы принять тонущих. «Отдайте весло», — возопил упавший от толчка лодочник. «Молчи, бесстыжий», — цыкнул на него старик в шляпе. «Нельзя же детей не спасти, лодку мне утопите», — орал голубоглазый, не поворачивая головы. Сквозь стиснутые от напряжения зубы архитектор тихо обронил лишь 3 слова, 25 целковых, и лодочник, смирившись, тут же умолк. Женщина с детьми была спасена в тот момент, когда скамья, на которой они удерживались, налетела на плывущую пустую будку городового и толчок перевернул ее ножками кверху. Лодка сразу осела почти до самых бортов. Агюст отдал весло лодочнику, дрожащий от холода и усталости рукой вытащил бумажник, отыскал в нем 25-рублевую бумажку, потом еще обещанный целковый и сунул парню в карман. До Большой Морской доплыли минут за 10, но повернуть перегруженную лодку голубоглазому никак не удавалось, она черпанула бортом воду, а течение, к этому времени еще усилившееся, стало сносить ее. «Потонем, ваша честь!» – отчаянно рявкнул парень. «Много нас в лодке, заткнись к лешему!» – бросил Алексей и вдруг, перекрестившись легким прыжком, даже не накренив лодку, ринулся за борт. «Дурак!» — вскрикнул Агюст. В следующее мгновение он и сам уже был в воде и подумал, что на вид она гораздо холоднее. Теплая одежда и необычайное возбуждение не дали почувствовать холод Невской воды. Однако плыть было нелегко и непросто. Опомнившись, Агюст скинул с себя широкий плащ, и движения сразу стали свободнее. Плавал он великолепно и утонуть не боялся, тем более что сразу собрался и оправился от первого испуга. «Вот же и дом виден», — подумал он. «Доплывем сейчас». Мимо неслись по воде какие-то бревна, стулья, проплыло кресло с лежащей на нем цветной подушкой, проползла перевернутая карета. Как стукнет в спину, и читай поминальную, пронеслось в голове Манферона. Он вдруг понял, что не видит ни впереди себя, ни рядом с собою Алексея, и в тревоге оглянулся. Алеша барахтался почти на том самом месте, где прыгнул в воду. Он отчаянно колотил руками и ногами, вздымая вокруг себя мутные фонтаны, фыркал, отплевывался и нисколько не подвигался вперед. «Алешка!» — закричал, подплывая к нему, Агюст. «Ты, черт эдакий, плавать не умеешь?» «Не», — задыхаясь, ответил молодой человек, «не умею, Август Августович. Никак никогда не плавал. Я тебе дома голову оторву, герой окаянный». Взяв Алексея за хлястик кафтана, Манферон невольно погрузился в воду, и ноги его коснулись тротуара улицы. Вода дошла ему только до плеч. «Алеша!» Отплевываясь, архитектор рассмеялся, хотя его уже начинала бить противная холодная судорога. «Что ты, как бегемот, бултыхаешься? Здесь же мелко. На ноги становись. Тут вон, мне по плечи, а ты выше».